Серия четвертая. Чтобы разобраться в новом деле, Джо приходится открыть давно запертые двери, вернуться к гонкам на метлах и, окунувшись в ледяную воду зависти конкуренток, найти скрывающегося преступника. Только вот триумфальное возвращение легендарной гонщицы привлекает слишком много внимания, как бы хитрый шантажист не улизнул от возмездия, пока Джо раздает автографы. Глава первая. Влетела в кухню и, схватив Андрея за руки, закружила его в неуклюжем танце. Разумеется, отдавила ногу. Ангел сдержанно пискнул и отскочил к плите, а я счастливо рассмеялась и, упав на стул, возгласила: «Чай!» Андрей осторожно улыбнулся. «Тебе со стрихнином или с мышьяком?» «А!» – безмятежно отмахнулась я. «Надоело бояться. Хотел бы, давно отравил. А раз я дышу, чай». «Давно бы так», — облегченно вздохнул Андрей и поставил на стол дымящуюся чашечку. Я принюхалась к аромату мяты и малины, прикрыла веки. «Ммм, как же вкусно!» Почти так же пахло этой ночью от Даниила. Отхлебнула и протянула. «Это амброзия, честное слово!» «Ты сегодня светишься», — осторожно заметил ангел. «Фёкла премию выдала? Или Иван Магокотов в зооприют пристроил?» «Кто же ему позволит?» – рассмеялась я и помотала головой. «Не угадал». «Денис предложение сделал», – не сдавался Андрей. Улыбка моя померкла, настроение улетучилось со скоростью надутого и отпущенного воздушного шарика, который забыли завязать, и звук примерно такой же. Отставила чашку. «Ать, за ногу! Специалисты кайф обламывать». «А то», — гордо поддакнул ангел, — «столетия тренировки». Встрепенулся. «Кстати, Джо, тебе письмо. Из комитета по управлению метловыми гонками. От главного тренера всея Максквера мастера Павла». «Этому чего надо», — окончательно скиснув, проворчала я и быстро распечатала письмо. При виде ровных строк приглашения присвистнула. «Они там что, с метел рухнули?» «Что?» – с любопытством вытянул шею Андрей. Я криво усмехнулась и посмотрела на ангела, как на вестника апокалипсиса. «Меня приглашают к участию в альпийских гонках, тех самых, которые проводятся раз в 5 лет, и в которых мечтала принять участие с тех пор, как села на метлу». «Почему тогда у тебя выражение, словно я предложил глотнуть яда?» – меланхолично уточнил ангел. «Да потому, что мне этого уже давным-давно не хочется», уныло ответила я. «Бойтесь своих желаний», поднял указательный палец ангел, «ибо они могут исполниться». «Философ белокрылый», фыркнула я и, смяв приглашение, метким броском отправила его в мусор. «Да исполнятся они у кого-нибудь другого». «Если бы все было так просто», хмыкнул Андрей. «От мечты, которая решила сбыться, так легко не отмахнуться». «Вот за что люблю ангела, так за его прозорливость. Точнее, не люблю. Вот как скажет, так все исполнится, причем самым противным образом. Так бы и подсыпала ему ядка из подвала. Да только понятия не имею, в каких коробках хранится яд, а в каких пищевые красители для тортов. И ать за ногу. Ни за что больше тортики Андрея есть не буду. Так, на всякий». Буквально на следующий же день, когда я размышляла, позвонить ли мне Даниилу, который после бурной ночи еще не отозвался, или самой валиться на лекцию, да при всех наброситься на льдо сердечного мага, как в дверь позвонили. Фёкла заперлась в своей мастерской, Иван с Ромашкой выгуливали нашу кошачью стаю, ангел с диким оскалом и дьявольским блеском в глазах изобретал новое сочетание ядов, поэтому выбора не было. Вздохнув, отложила телефон и пошла к двери. На пороге застыла в изумлении. Даже если бы в мою спальню с цветами и подарками, которыми никогда меня не баловал, валился Даниил, да еще обнаженный и с бантиком на самом замечательном месте, я бы не впала в такой шок, как сейчас. Крыльцо оккупировали фоторепортеры. Они, словно стая настороженных сусликов, не отводили от меня взгляда. Но пока что вспышками не ослепляли. Постепенно шок отпустил, и я уныло уронила руки. «Что, уже известно?» «Конечно. словно по команде метнулась ко мне невысокая госпожа. «Нам очень интересно ваше мнение. Поделитесь, пожалуйста, с нашими читателями». Тут же со всех сторон раздались щелчки, я сощурилась от вспышек и машинально поправила короткие рыжие волосы. Пробурчала. Честное слово. Раньше с прессой работал мой агент. Перед конференцией или интервью мне всучивали бумажку с парой-тройкой фраз, с которыми я справлялась. Все, что касалось личной жизни, тщательно скрывалось. Да и не было ее, этой жизни. Сплошные тренировки и гонки. Но репортеры не верили и пытались выяснить жареные подробности. Теперь в моей жизни не было гонок, и началась, собственно, эта самая жизнь. И даже мужчина появился. Наверное. Вот только не звонит, вредина черноглазая. «Что вы можете сказать о заявлении главы Максквера?» Грубо отпихнул женщину, совсем молоденький паренек с огромными квадратными очками. Его тут же оттащили другие репортеры. Шум нарастал, я растерянно хлопала глазами. «Глава Максквера? Ну, он порой посещал гонки, но никогда ими не занимался. Что он мог заявить? Надо было с утра посмотреть новости в интернете, вместо того, чтобы вальсировать нервные па вокруг молчаливого сотового». Сквозь толпу просочилась бабулька с таким милым оскалом искусственных зубов, что я невольно отступила и сглотнула. А опытная репортерша прошипела змеей. «Вы уже согласились на предложение?» Я обвела растерянным взглядом притихшую в ожидании моего ответа толпу репортеров. «Нет, ну я, конечно, была популярной, но никогда бы не подумала, что спустя столько лет мое возвращение в гонки будет столь триумфальным. Это было приятно, ать за ногу. Настолько, что я кивнула. Скорее всего, соглашусь». Что тут началось? Безумие, крики, вспышки. Все кричали так громко, что я не могла понять ни слова. Попыталась отступить, но репортеры практически ворвались в дом. В ужасе, что на это скажет Фёкла, я попыталась вытолкать нагловатых журналюк. Но я была одна, а их вон сколько. «Всем оставаться на местах!» – раздался крик такой силы, что у меня зазвенело в ушах. «Это полиция! Нарушение неприкосновенности частной жизни!» Я прижала ладони к ушам, а репортеры шустро метнулись к выходу. Разбежались так быстро, что им позавидовали бы и наши магокоты. Обладай кто-либо из вальяжных кошаков такой скоростью, он уничтожал бы полмиски корма за то время, пока остальные только спускаются со второго этажа. Я выскочила на опустевшее крыльцо и с улыбкой посмотрела на дорогу. Денис, стоя у полицейской машины, приветливо помахал рупором. Я неуклюже изобразила церемониальный поклон. Он у меня ни разу толком не получился. Но Костромага сейчас вполне устроил, судя по тому, что мне послали воздушный поцелуй и ретировались. Последнее мне особо понравилось. После того, как позвала Даниила, и мы вместе разбирались, как быть с волчатами, вечером направилась к магу домой. Разумеется, от Дениса не укрылась, почему я так смущенно попросила не провожать. Совесть вновь возвестила о своем присутствии неприятным уколом. Но я передернула плечами. В конце концов, я ничего не обещала Костромагу и сразу извинилась за ту ночь, но все равно переживала. Закрыла дверь и задумчиво потерла щеки. Интересно, почему Денис оказался у нашего дома в этот час? Поняв, что постукиваю себя по кончику носа, скривилась. Уже успела перенять у Фёклы вредную привычку. Обычно за таким постукиванием не приходилось ожидать ничего хорошего. Встрепенулась. Новости. Забралась в небольшую комнатушку, где стоял ноутбук, да уселась с чашкой ароматного чая. Через 5 минут настроение мое испортилось так, что захотелось попросить у ангела что-нибудь помощнее в чай добавить, ибо то, что я заявила репортерам, вместе с моей ошалевшей физиономией, уже появилось в сети. И когда Фёкла узнает об этом, я пожалею, что не приняла яд добровольно. Завибрировал телефон, и я уныло посмотрела, то решил поиздеваться первым. Но при виде знакомого имени едва не выронила жужжащий сотовый. «Даниил!» Дыхание перехватило, сердце зашкалило в сумасшедшем беге. Все-таки он позвонил. Я могу не безразлично. Едва справившись с эмоциями, прижала трубку к уху и промурлыкала. «Да». «Ты в своем уме?» Моргнула. Я как-то иначе представляла себе нежное обращение ко мне мужчины после бурной ночи. Сглотнула комок в горле и прохрипела. «С этого момента не совсем уверена. А что?» «Ты что творишь, Джо?» От ледяного тона мага у меня мурашки побежали по спине. Захотелось скрыться под одеяло, хотя Даниил меня и так видеть не мог. А он продолжал хорошо поставленным лекторским тоном. «Как никто другой, ты должна понимать, что тебя используют, Джо. Пережуют и выплюнут. Будешь чувствовать себя такой грязной, словно тобой перемыли все здание администрации Максквера. С чего взяла, что можешь лезть в политику? Тобой даже Клим крутит, как хочет. А таких хитрых змей, как глава столицы, еще поискать». «Да знаю я», – обиженно перебила Даниила. «Отчитываешь, как студенточку свою. Честь слова. А я не виновата, что журналюги переврали мои слова». «Виновата», – сухо возразил Даниил. «Давно пора уяснить, что репортерам нужно отвечать так, чтобы никаких других вариантов тебя понять не было, даже если сильно постараться. В ином случае лучше промолчать, что я тебе и рекомендовал». Скрипнула зубами и зло произнесла. «Я лишь сказала, что, возможно, приму приглашение на участие в альпийских гонках. Как это можно было понять так, что я согласна стать личным консультантом главы столицы?» «Легко», – несколько смягчился Даниил. «Спросили так, что ты не поняла, о чем речь. Придумала что-то свое и на это ответила. Эх, Джо, одни неприятности с тобой». «Ать за ногу!» – возмутилась я. «Будто ты самый приятный мужчина в мире. После ночи сплошной приятности ты звонишь и вместо того, чтобы узнать, как я себя чувствую, ругаешься. Это, по-твоему, приятно?» «Как ты себя чувствуешь?» – ровно спросил Даниил. И сердце мое тут же оттаяло, злость испарилась. А маг задумчиво проговорил. «И зачем я должен был это спрашивать? Мы занимались сексом, а не проводили операцию по пересадке почки. И эта ночь была не первой, поэтому я не думаю, что ты испытываешь какой-то дискомфорт». «Честное слово!» – рыкнула я и сгоряча отключилась. Едва сдержалась, чтобы не швырнуть сотовый в стену. «Ну что за человек?» «Бесчувственный чурбан», – сообщила я телефону. «Нет бы на свидание пригласить или комплимент сказать». «А ты сгрыза потребуй комплимент», – расхохотался, возвратившийся с прогулки Иван. В ногах его крутились кошки, а на руках возлежал Ромашка. «А на свидание с Васькой сходи». «Если только нас двоеное», – саркастически хмыкнула я. «Романтика, ать за ногу. Я с Васькой, ты с Машкой. Свечи мы и кошачий корм на десерт». «Весьма соблазнительно», – подмигнул зоомаг. «Забыла, с кем разговариваю», – фыркнула я. «Неужели тебя эти коты еще не достали, а? Носишься с ними сутками. Я бы давно загрызла парочку». «Джо», – укоризненно покачал маг головой, – «я не могу навредить любимцам. Заботиться и оберегать – основная задача зоомага». «Кстати, а где вы эту задачу выполняли?» – с подозрением уточнила я и сощурилась. «Ты же не нарушил данное мной Даниилу обещание?» «Нет», – широко улыбнулся Иван. «Слишком широко и слишком довольна, чтобы я поверила». Выругалась сквозь зубы. «Но вот зачем поделилась зоомагом информацией о волчатах? Если Даниил узнает, мне светит еще одна лекция минут на 40 и не светит приятного вечера на столько же, только дней. Я же погибну без любви и ласки». В дверь постучали, и Ваня впустил полицейского, чем вызвал еще один мой жалобный стон. «Тебе плохо?» Тут же озаботился Костромак. «Да», – Иван хлопнул его по плечу. «Джо очень, очень плохо. Она страдает». «Что случилось?» Подошел ко мне Денис, заботливо взял за руки, внимательно осмотрел с головы до ног. «Репортеры тебе что-то сделали? Скажи, и я их...» «Она страдает, что никто не пригласил на свидание», – ехидно договорил зоомаг. «Даже меня с отчаяния позвала». «Ох, не надо на меня так смотреть, о жаркий Отелло», – выставил Ваня ладони. «Я не претендую на эту рыжую Дездемону». Он подхватил Машку и звонко чмокнул ее в черный мокрый нос. подмигнул. «Мне своих рыжих бестий хватает. А вот ты, парень, что надо. Уверен, отобьешь легко красотку у бесчувственного». Я показала Ваньке кулак и беззвучно сказала, что с ним сделаю, если не заткнется. А Зоомаг, как ни в чем не бывало, завершил. «Грыза». «Грыза?» – растерялся Денис и тихо рассмеялся. «Опять твои загадочные звериные шуточки. Прости, всегда думал, что зоомаги разговаривают на каком-то своем языке. Вроде слова все те же, а смысл ускользает». «Это Джо от тебя ускользает», – сочувственно покачал головой Иван, «пока ты мои речи расшифровываешь». «Хорошо, скажу прямо. Воспользуйся удачным моментом, мальчишка, да пригласи девушку на свидание». Я рыкнула и запустила в наглого зоомага тем, что было в руке. Телефоном, конечно. Ваня ловко поймал сотовый и, перевернувшись, метнул обратно. Засмеявшись, подмигнул. «Ну, теперь вы сами». И ушел наверх. За ним вереницей потянулись магокоты, и лишь Грыз остался сидеть на месте, буравя меня жалобно-выжидательным взглядом. Кажется, он не собирался упускать обещанный кошачий корм на десерт, и для этого был готов на что угодно. Денис повернулся и посмотрел почти так же, как и Мейн-кун. «Хорошо», – не дожидаясь приглашения, обреченно вздохнула я. «Идем, покормлю сегодня своих любимцев». Грыз коротко мяукнул, а вот Денис выглядел несколько ошеломленным. И пока я надевала курточку, на улице сегодня было прохладно. Свыкался с новым состоянием любимца. Судя по улыбке, в принципе, мысль полицейскому понравилась. «Кстати, о любимцах», – ехидно проговорил он. «Расскажешь по пути, зачем ты согласилась стать личным консультантом главы Максквера?» «Что?» Я застыла на месте. По спине прокатилась ледяная волна, а аппетит моментально испарился. Зажмурившись от ужаса, медленно повернулась к лестнице, на которой, вперив руки в бока, стояла разъяренная ведьма.